без стука, без приглашений, без перерывов, бесшумно, по-настоящему чисто, красиво. Без устали я эту влачу, будто каменный столб, а ты звезду словил, а я наверха по ступеням пошел. Без стука, без приглашений, без перерывов, бесшумно, по-настоящему чисто, красиво. Без устали я в стиль привношу мою душу, а ты звезду словил и прямо на сцене штаны напустил. Без стука, без приглашений, без перерывов, я сделаю максимум, бансер удар словил. Делай что-то, так сделай красиво, но почему говорят об одном, что для фэма так поздно? Ведь я собрал чемодан и пошел куда? Сквозь серник звездам, сквозь серник звездам, не к тем, что на постерах хочется оргия. Нет, я их альбомы собрал в один чемодан, старья, и бросил с обрыва. Там лютый Годзилла, и как ни старался он переживать, не переварил их. Нет, я сам не люблю этих тем за респект, но кто-то же должен открыть вашу душу, но кто-то обязан идти до конца. Но кто-то обязан открыть ваши уши, но кто-то же должен играть мудреца. Без стука, без приглашений, без перерывов, бесшумно, по-настоящему чисто, красиво. Без устали я это влачу, будто каменный столб, а ты звезду словил, а я наверха по ступеням пошел. Без стука, без приглашений, без перерывов, бесшумно, по-настоящему чисто, красиво. Без устали я в стиль привношу мою душу, а ты звезду словил и прямо на сцене штаны напустил. Без стука, без приглашений, с одной только мыслью, делаю шаг по ступеням вперед, я делаю шаг ценой собственной жизни. Это внутри меня, и никак тебе сломать эту линию. Я иду вперед для цели важнее меня, я иду вперед по тонкому инею, я иду вперед по жаркому гравию, и никак уже не остановить меня. Я иду, чтобы забрать ваше знамя, в этой теме не снег, уже пламя, бля, пришел по твою душу. В этой теме не снег, уже пламя, бля, и никак уже не остановить меня. Я пришел, чтобы забрать твою душу, делай только громче, чтобы всю ночь держали твои перепонки. Делать смысл жестче, чтобы мой рэп тоже надолго запомнил свой ворд волшебство. Рэп не для посторонних, а свой свое ремесло. Мой рэп наковальня из преисподней. Без стука, без приглашений, без перерывов, бесшумно, по-настоящему чисто, красиво. Без устали я это влачу, будто каменный столб, а ты звезду словил, а я наверха по ступеням пошел. Без стука, без приглашений, без перерывов, бесшумно, по-настоящему чисто, красиво. Без устали я в стиль привношу мою душу, а ты звезду словил и прямо на сцене штаны напустил. Без стука, без приглашений, без перерывов, бесшумно, по-настоящему чисто, красиво. Без устали это влачу, будто каменный столб, а ты звезду словил, а я наверха по ступеням пошел. Без стука, без приглашений, без перерывов, бесшумно, по-настоящему чисто, красиво. Без устали я в стиль привношу мою душу, а ты звезду словил и прямо на сцене штаны напустил. Без стука, без приглашений, без перерывов, бесшумно, по-настоящему чисто, красиво. Без стука, без приглашений, без перерывов, без стука, без приглашений, без перерывов, без стука, без приглашений, без перерывов, бесшумно, по-настоящему чисто, красиво. Без устали это влачу, будто каменный столб, а ты звезду словил, а я наверха по ступеням пошел. Без стука, без приглашений, без перерывов, бесшумно, по-настоящему чисто, красиво. Без устали я в стиль привношу мою душу, а ты звезду словил и прямо на сцене штаны напустил.